Но кому же евреи, по мнению Оригена, поклонялись? Надо думать тому, кто относится к классу сил и полубогов, даймонов природы. Поскольку в другом месте Ориген пишет: «Вот почему демоны, даймоны, витающие по земле и почитаемые за богов теми, которые не были научены о природе демонов и желали через своих поклонников воспрепятствовать распространению учения Иисуса. Ведь они, даймоны, ясно видели, что в данном случае и кождения, и жертвенные туки, которыми они привыкли услаждаться, должны уничтожиться, если только учение Иисуса одержит верх. Мы веруем, что все это, храмы и статуи, более прилично демонам, даймонам, которые, я, собственно, не знаю почему, были прикреплены к определенному месту, может быть, потому, что они, даймоны, его добровольно избрали, или потому, что принуждены были держаться его, привлеченные сюда известными суеверными обрядами и искусством заклинания. Они, даймоны, говорит он, Христос, злые духи, которые избрали себе место для обитания исключительно на земле, потому что они и не могут прикоснуться к чистейшим и божественным обителям, куда они досягают грубые материальные частицы земли и все бесчисленное зло, присущее ей. Против Цельса. Цитата. «Все боги язычников – суть демоны, сластолюбивые, которые домогаются жертв и крови, и всех прочих жертвенных приношений, и что именно эти демоны стараются обольстить и обмануть тех, которые имеют прибежище не к Богу, Господу всяческих, и не в Нем полагают свою надежду. Христиане в то же время знают, что святые и небесные ангелы Божии совсем иной природы и настроены совсем иначе, чем все эти демоны, витающие по земле, и известные только исключительному меньшинству, именно тем, которые одарены особой бдительностью и проницательностью разума, чтобы познавать существо этих демонов, в скобках, то есть только духовицы, А.В. Так как они, христиане, все это знают, то и возражают особенно настойчиво против всякого, кто желает приравнять Иисуса к Аполлону или Юпитеру или какому-то другому из тех богов, которых можно умилостивить туком, кровью и жертвами. Против Цельса. Аналогичный взгляд о поклонении иудеев силам, ангелам, то есть второстепенным, подчиненным существам, выражал древний христианский апологет Аристит. В апологии он писал до 132 года. Однако и они, иудеи, впали в заблуждение в отношении правильного понятия о Боге. Примечание буквально в отношении ясной, точной истины. Они полагали своим умом, что служат Богу, но, судя по роду, характеру их дел, действий, в скобках жертвоприношений, вопрос, А.В., у них было служение ангелам, а не Богу, ибо они наблюдали субботы и новомесячие, и опресноки, и великий день, примечание, день очищения, Йом-Кипур, и пост, и обрезание, и чистоту в пище, чего они никогда вполне не соблюдали. В скобках перевод с древнесирийского. Но, оказавшись безрассудными и неблагодарными, в скобках после Моисея, знак вопроса А.В., они часто служили предметом языческого культа и убивали посылаемых к ним пророков и праведников, в скобках перевод с древнегреческого. Прочие же народы по сравнению с христианами заблуждаются и вводят в заблуждение других, повергаясь пред стихиями мира, так как умственный взор их не желает возвыситься над стихиями. В скобках перевод с древнесирийского. Подобное негативное отношение к земным храмам, как и к их обитателям, было, надо думать, общераспространенным в древнем христианстве. Например, христианский апологет Минуций Феликс, середина второго, начала третьего веков, собственно, далекий от любви греческой премудрости, свойственной Оригену, тем не менее излагает то же самое. Цитат. «Думаете ли вы, римляне, что мы, христиане, скрываем предмет нашего богопочитания, если не имеем ни храмов, ни жертвенников? Какое изображение Бога я сделаю, когда сам человек, правильно рассматриваемый, есть образ Божий? Какой храм я ему построю, когда весь этот мир, созданный его могуществом, не может вместить его? И если я, человек, люблю жить просторно, то, в скобках, тем более, а вы, как заключу в одном небольшом здании столь великое существо? Не лучше ли содержать его в нашем уме, светить его в глубине нашего сердца? Стану ли я приносить Господу жертвы и дары, которые Он произвел для моей же пользы, чтобы подвергать Ему Его собственный дар? Это было бы неблагодарно. Напротив, угодная Ему жертва – доброе сердце, чистый ум и незапятнанная совесть. Посему, кто чтит невинность, тот молится Господу. Кто уважает правду, тот умилостивляет Бога. Кто избавляет ближнего от опасности, тот заколает самую лучшую жертву. Таковы наши жертвы, таковы святилища Богу. У нас тот благочестивее, кто справедливее, в скобках, а не тот, кто ревностнее исполняет внешний культ АВ. Каким образом Бог далек от нас, когда все небесное и земное, и все находящееся за пределами этого видимого мира, все известно Богу, все полно Его присутствия. Он повсюду, и не только близок к нам, но и находится внутри нас. Мы не только все делаем пред очами Бога, но, так сказать, и живем с Ним. Октавий. Примечание. Минуций Феликс. Октавий. Сочинение древних христианских апологетов. Если Бога связывают с конкретным земным материальным местом, то, согласно древнехристианским авторам, это не истинный Бог, а какой-то иной. Стремление «почитать», в кавычках, непосредственно божество, то есть некое существо в его земном доме, конкретном храме, а не образ Бога, изображаемый, например, на иконах, все это есть общеизвестный признак идолопоклонства, хотя в данном случае и без овеществленного предмета поклонения. Таким образом, почитание Бога не истиною и не духом, как называют верование ветхозаветных иудеев и самаритян Ориген, должно с очевидностью означать поклонение какому-то иному тени, заместителю, но не истинному Богу. В Евангелии данное божество названо вполне определенно гиенной и дьяволом.